П. Матерь Божья, лучше бы вы предложили мне негров. Их появление на Кольском полуострове я мог бы кое-как объяснить. Экскурсия, миссия помощи, Гринпис. А как объяснить появление группы чеченцев? Одного-двух, с фруктами. Все. Да и то местная милиция будет трясти их на каждом шагу. Р. Хорошо, команда. Что еще? П. Взрывчатка и взрыватели. Причем не просто взрыватели и даже не просто радиовзрыватели. Они должны реагировать на сигнал со спутника связи, иначе, чтобы нажать кнопку, вам придется сидеть на атомном реакторе, чего, как я понял, вам не очень хочется при всей вашей любви к родине. А мне тем более. Необходимо арендовать частоту на коммерческом спутнике. Лучше на американском, там их сейчас развелось несчитано. Частоту, которой никто не пользуется. Вы понимаете, о чем я говорю? Р. Да, понимаю. П. Третье. Легенда. Она тоже потребует денег и немалых. Четвертое. Система отхода. О ней я вам подробнее расскажу позже. Пятое. Вспомогательное оборудование. Оперативная связь, оружие, транспорт. Транспорт не только машины. Как минимум два вертолета и, может быть, самолет. И, наконец, мой гонорар. Р. Сколько? П. 6. Р. 6 миллионов? П. Да, 6 миллионов американских долларов. Я объясню вам, султан, происхождение этой цифры. Возможно, эта работа стоит больше, возможно, меньше. Чернобыль, например, взорвали вообще бесплатно. Но мне нужно именно 6 миллионов. Проценты с них обеспечат мне не роскошное, но вполне безбедное существование. Я составил для вас план подготовительных мероприятий и список всего, что необходимо закупить. Естественно, ориентировочный. Нынешних точных цен я не знаю. В общей сложности операция обойдется вам 8 миллионов. Р. Каков порядок финансирования подготовительного этапа? П. Прекрасно, султан. Вы играете в покер? Р. Нет. П. Напрасно. Вы умеете блефовать. Я специально следил за вашим лицом, и бровь не дрогнула. Хотя вы прекрасно знаете, что у вас нет денег даже на треть сметы. Не хмурьтесь. Вам не придется ходить по соседям и одалживать 8 миллионов долларов, чтобы оплатить независимость Ичкерии. Вам их дадут. Даже намного больше. Если наш план удастся, вы получите не меньше 30 миллионов или даже больше. Это уж как сумеете договориться. Р. С кем? П. Мы переходим к практической части, а между тем я не услышал еще вашего принципиального согласия. Р. Каким образом вы намерены получить свой гонорар? П. Не беспокойтесь, султан, я не буду требовать от вас аванса, а потом исчезать с ним. Вы оплатите только необходимые подготовительные мероприятия. 5 миллионов моего гонорара переведете на номерной счет в один из западных банков. Я дам вам реквизиты банка. А 1 миллион наличными и платежку привезете на Северную АЭС, когда она будет в наших руках. И когда моя рука будет лежать на пусковой кнопке. Разумеется, я проверю поступление денег по электронной почте. У нас будет компьютер с выходом в интернет. Без него нам в любом случае не обойтись. Это вас устраивает? Р. А если операция сорвется? П. В этом случае ни вам, ни мне уже не понадобятся никакие деньги. Но она не сорвется. Р. Вы дадите мне некоторое время на размышление? П. Мы потратили столько времени на пустую болтовню, что лишний час уже не имеет значения. Р. Я готов, Генрих, высказать вам нашу согласованную точку зрения. П. 3 часа. Однако. Р. Мы подробно обсуждали план подготовительных мероприятий. П. И размер моего гонорара? Р. Да. Он представляется несколько преувеличенным. П. Так в чем дело? Найдите кого-нибудь подешевле. Р. С этой работой можете справиться только вы. Мы не знаем никакого другого человека. П. А такого просто нет. Так что скажите спасибо, что я не заломил 15 миллионов, а следовало бы, хотя бы за художество ваших джигитов на моей груди. Р. Я уже принес вам извинения за это недоразумение. П. И что мне с ваших извинений? Р. Я не назвал бы вас слишком вежливым, Генрих. П. Вы полагаете, что у вас есть время для упражнений в восточных словопрениях? Вы в цейтноте, султан. Чем дольше в Чечне сохраняется мир, тем больше сторонников вы теряете. Людям осточертела война. Они уже ничему не верят, в том числе и тому, что независимость Ичкерии изменит их жизнь к лучшему. А как только Каспийский трубопроводный консорциум решит все свои проблемы и закончится строительство нитки через Грузию, независимость Чечни станет вашим маленьким личным делом.